Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Борис Захадер. Перемена. Перемена, перемена! Заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели этот Вова 5 минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он, то, несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой, он глядит такой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он поставил 3 подножки Ваське, Кольке и Сережке. Прокатился кувырком, на перила сел верхом. Лихо шлепнулся с перил, подзатыльник получил. Сходу дал кому-то сдачи, попросил списать задачи. Словом, сделал все, что мог. Ну и тут опять звонок. Вова в класс плетется снова. Бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова. На уроке отдохнем. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.